Алма-Ата, октябрь 1987 года. Цой выходит из вагона, начинает спускаться по лесенке тамбура на перрон, где вместо встречающих оператор с камерой на треноге, рядом с ним Рашид, съемочная бригада. Это съемки фильма «Игла». Цой спрыгивает на перрон и, щурясь, смотрит на яркое солнце. Рядом с ним стоит проводница, которая чего-то требует, настойчиво трясет Виктора за рукав. Цой не обращает на нее никакого внимания, затем показывает ей непристойный жест пальцем. Рашид командует: «Стоп, снято!» Следующая мизансцена. Проход Цоя вдоль здания вокзала к телефонной будке. Вокруг уже собралась толпа зевак. Какой-то мальчишка, не обращая внимания на подготовку к съемке, быстрым шагом идет мимо площадки и крутит на пальце нитку с закрепленной на ней монеткой. Он настолько поглощен своими мыслями, что не замечает Рашида, преградившего ему путь, до тех пор, пока не наталкивается на живот кинорежиссера. «Ой!» — испуганно вскрикивает Шкет. «В кино сниматься хочешь?» — спрашивает Рашид. «Хочу», — говорит Шкет. «Ну, давай сюда свою монетку». В кадр входит девушка с хлопушкой. «Игла, телефонная будка, дубль первый». Рашид командует: «Начали!» Цой идет вдоль вокзала, крутя на пальце нитку с монеткой. Виктор заходит в телефонную будку, снимает трубку, опускает в щель телефона монетку на нитке, набирает номер, зажимает рукой мембрану трубки, говорит приглушенным голосом: «Алло, алло, Мирка?» «Ничего не слышно. Из Москвы?» «Да! Отец в Москву не собирается?» «Слушай, монетки кончаются. Ну, пока, пока, пока, целую!» Цой вешает трубку, вытаскивает монетку. Вечером Виктор, Рашид и Мурат сидят на кухне за столом и обсуждают очередные сцены. Рашид на бумаге чертит схемы расположения камеры, планы и так далее. Виктор рассеянно за ним наблюдает, клюет носом и засыпает прямо за столом. Рашид спрашивает Виктора: «Спать будем или работать?» Виктор: «Конечно, работать». Ночью Цою едва удается заснуть, как его будет телефонный звонок. Журналист из Риги хочет взять интервью. Виктор не против, но очень уж хочется спать, поэтому с журналистом он будет разговаривать следующей ночью. Это будет беседа о группе кино и о фильме, в котором снимается Цой. «Я собирал не музыкантов», — расскажет Виктор, — «прежде всего друзей. А как же иначе? Научиться-то играть можно. Каспарян, например, вначале мало что умел, а теперь снимает с гитары куда больше меня. Что я делаю в кино? Мне нравится сниматься. Конечно, в этом фильме будут песни. Но я стараюсь не привносить в кино ничего из того, что делаю в группе. Нет, мы еще не придумали название. Что я могу пожелать слушателям? Не знаю. Ну что им пожелать? Ничего, наверное». А сейчас Цой видит во сне степь, высушенную солнцем землю, по которой ветер гонит перекати поле. Растение распадается на четыре части, но продолжает катиться. Цой поднимает глаза и смотрит на ослепительно яркий диск солнца. Затем снова переводит взгляд на степь.